Глава 21. Теринель злился и на старейшин, навязавших ему двух недотепистых людей, и на самих этих людей. Нет, с людьми можно иметь дело, но только в одном случае, когда они платят полновесным золотом и уходят. Но не тогда, когда они делают глупость, а потом навязываются в друзья. Без таких друзей, что глазом не моргнув продадут близких родственников, он обойдется. Он с такой неприязнью посмотрел на стоящего рядом Паренте, что тот испуганно отшатнулся, а Павоне все не возвращался. Как отправился за стражей, так и с концами, как будто уже сам успел в чем-то проштрафиться, и его задержали. Как же хорошо, что эльф догадался остаться и проследить за толстухой-служанкой. Достойная Инора привела прямо к хозяину. Нет, она старательно кружила по городу и оглядывалась. Но жалкие потуги уйти от слежки вызывали лишь смех у всей троицы, а ее поведение ясно указывало, куда она собирается. Когда служанка скрылась внутри богатого дома, и Павоны выяснил у соседей, кому этот дом принадлежит, отпали последние сомнения. Младший дракон решил переждать в доме старшего. Умно, ничего не скажешь. Да, Ардерион вполне способен заметить лишнее в облике Филлара. И, возможно, даже расколдовать девушку. Пусть сам Теринель за столько лет раздумий не догадался, как можно снять собственное колдовство, хотя идеи и появлялись. Но почему бы другому разумному этого не сделать? Драконы в магии довольно сильны, хоть и редко показывают свое искусство. Может, и этот младший дракон что-то заметил. Не зря же так вцепился в Филлара. Значит, нужно выковыривать беглецов прямо сейчас, не дожидаясь возвращения старшего дракона, которого, по отзывам соседей, уже больше недели нет. Джанни не имел пока такого веса в Лории, как наставник. Более того, за ним закрепилась репутация несерьезного и склонного к розыгрышам члена магического сообщества. Главное — отнять заколдованную девушку, и пусть потом доказывают кому угодно, что это был не настоящий Филлар. Предъявить-то им будет уже нечего. Дом стоял подозрительно тихий. Не было в нем никакого движения. Даже занавески не колыхались. Теринель в который раз пожалел о слабости магических сил. Да, конечно, он с блеском использует все отмеренное природой. И вряд ли какой эльф сравнится с ним в искусстве приготовления зелий. Но сейчас ему хотелось просканировать помещение, чтобы увериться, мышка в мышеловке и не ускользнет. Но, увы, дара на это не хватало. Приходилось ждать, мысленно, а иногда и вслух, ругаясь на Павоны. Ждать и прислушиваться к малейшим шорохам, которых, как назло, было множество, и все такие подозрительные, что Теринель вздрагивал уже от каждого движения. «Где же этот Павоне?» — не выдержал он наконец. «Хотите, я за ним сбегаю?» — предложил Паренте, угодливо склоняясь к эльфу. «Заодно узнаю, может, помочь ему нужно». На самом деле, ни за каким Павоне бежать он не собирался. У него уже созрел план собственного спасения. Убраться подальше от эльфа, как можно дальше, а потом до ближайшего телепорта. Ивгарн. Или Туран. Лучше бы, конечно, на другой материк. Или хотя бы через Орочью степь. Но это уже слишком большие траты. Деньги на такой переход есть. Но нужно же обживаться на новом месте. Так что все спускать на дорогу неразумно. И никогда, никогда больше не работать с кем-нибудь вместе. Идиот Павоне не только лишил его законной добычи, но еще и втравил в разборку с эльфами, у которых длинные не только уши, но и руки. Везде достанут, сволочи. «Не хочу», — процедил эльф, убивая надежду Парента на корню. «Стой рядом, вдруг понадобишься». Но по его тону было понятно. Эльф считал человека бесполезной нагрузкой. Паренто вздохнул и начал следить за огромной, плывущей к краю города причудливой тенью. Он поднял голову. Небо поражало своей чистой синевой. И не было там ничего, что служило бы преградой солнечным лучам. Он посмотрел вниз, но тень уже пропала. «Чего только не покажется от соседства с этими мерзкими эльфами!» раздраженно подумал он и уставился в сторону, откуда ожидался Павоне. Наконец, компаньон появился в сопровождении стражи и дежурного мага. Проникновение в дом к магу, тем более дракону, требовала более значительной поддержки, чем вламывание пусть к титулованному, но во всем остальном вполне обычному гражданину. «Где ваши нарушители?» — небрежно спросил офицер стражи у Торинеля. «Которые скрываются от правосудия в чужом доме?» Торинель указал на особняк. Лишние слова на людей он не тратил. Стражник позвонил в висевший ради такого случая у калитки магический звонок, который тут же заверещал внутри дома. Но больше внутри дома не происходило ровным счетом ничего. Никто не открыл визитерам дверь и даже не спросил, что им нужно. «Не хотят, значит, открывать», — недовольно сказал офицер. «Ай, как нехорошо с их стороны! Взламывать придется, а это порча имущества!» «Им же в счет поставим», — важно предложил Павона. «А то, как воровать чужих филларов за 10 000 золотых, так они тут как тут. А как отвечать за свои поступки, сразу увиливать». Он пылал праведным гневом человека, у которого из-под носа увели огромный куш. И не только этот куш, но и возможность наживаться дальше. Ведь Торинель ясно сказал, что теперь считает его ненадежным партнером и работать с ним больше не будет. И все из-за этой кучки жуликов, что сидят сейчас за драконьими дверями и боятся высунуть нос наружу. Еще бы! За свои делишки придется отвечать, а это никому не по вкусу. «Как же я не люблю дома магов!» — недовольно сказал офицер и спросил своего подчиненного с даром. «Бенито, охранка там есть?» «А как же!» — широко улыбнулся тот. «Охранка есть! И какая? Мне не пробить!» Офицер поморщился от столь искренней радости подчиненного, разделить которую не мог. «Как, скажите на милость, теперь задерживать подозрительных личностей с филларом, если у подчиненного мага недостаточно силы для проникновения в дом?» «Сколько магов потребуется для взлома?» — деловито спросил он. «А зачем взламывать?» — ответил Бенито. «Дом-то пустой». «Как это пустой?» — возмутился Павоны. «Соседи сказали, пришли два парня с кладью, и никто не выходил. Так что они там, просто замаскировались. Один из них дракон, вот вы его и не видите». «Не замаскировались», — усмехнулся маг. «Остаточные следы пребывания говорят, что они не так давно покинули этот гостеприимный домик. Буквально перед нашим приходом». «Не могли они покинуть», — надменно сказал эльф. «Мы здесь давно. Мимо нас они не проходили». «Значит, пролетели», — легко согласился Бенито. «А ведь точно!» — воскликнул Паренте. «Я тень видел, а то, что ее отбрасывало, нет. Я тогда подумал, что облако, но ничего не увидел. Небо было пустым». «Идиот!» — заскрежетал зубами Торинель. «Ты что, об этом сказать не мог?» «Да я как-то и не подумал». Эльф окинул Паренте взглядом, не предвещавшим тому ничего хорошего. По его мнению, людям вообще не свойственно думать. Но даже на таком фоне этот человеческий представитель выделялся особой тупостью. Такие только ухудшают и без того дефектную породу. Жаль, что человеческому обществу не свойственна отбарковка подобных экземпляров. «Ловить драконов мы не подряжались», — деловито сказал офицер. «У нас никто летать не умеет, так что извините. Вот вернуться, тогда непременно снимем с них показания». Его необычайно обрадовало, что не придется вламываться в дом мага. Такие вламывания обычно грозили серьезными проблемами для жизни и здоровья подчиненных. Уж лучше бандитов задерживать, право слово, чем таких вот законопослушных магов, у которых защита так приложит, что и премии потом не обрадуешься. Той, что полагается пострадавшим от магии. «Мне кажется, офицер, вы пренебрегаете вашими обязанностями», — процедил Торинель. «Почему мы должны искать преступников, а вы сидите сложа руки?» Но офицера человеческой стражи запугать так просто не получилось. Пусть он был молод, но уже достаточно повидал высокомерных типов, не ценящих ничего, кроме собственной персоны и ее удобств. «Пока не доказано, что они преступники», — снисходительно сказал он. «Не надо разбрасываться обвинениями раньше срока. Может быть, когда мы допросим лорда Сантора, Он предъявит документ на покупку Филлара. На чем дело и закончится. Почему тогда он бегает от стражи, если не виновен? А с чего вы взяли, что бегает? Может, собрались люди по своим делам, зашли сюда за необходимыми вещами, да и улетели сразу. Откуда ему знать, что его стража ищет? А служанка? Принесла забытый носовой платок, отрезал офицер. Повторяю, найдем, допросим. Тогда и будем бросаться обвинениями. Дипломатическое ведомство очень не любит, когда бездоказательно обвиняют их служащих. И вообще, странно выглядит ваша заинтересованность в поимке. Филар-то был Инора Павона? Филара он получил от меня, почти не покривил душой Таринель. А поскольку выяснилось, что он не умеет обращаться достойным образом с подобным существом, я решил его забрать назад. И вернуть деньги, влез Павоне, который посчитал, что эта деталь придаст достоверности рассказу. Эльф недовольно фыркнул, но промолчал. Хотя в его духе было заявить, что если кто кому и должен заплатить, то это ему люди, а никак не наоборот. «Вот вернется лорд Сантора, и разберемся», — решил офицер стражи, после чего попрощался и ушел. Таринель неприязненно посмотрел ему вслед, потом повернулся к Паренте. «Куда там твоя тень полетела?» Тот махнул рукой, указывая направление. «В сторону степи», — задумчиво сказал эльф. «Неужели навстречу с Ардарионом? Как это неприятно!» «Ты же говорил, необратимо!» — заволновался Павоне. «Мало ли, что увидит дракон с многолетним опытом!» — проворчал Таринель и скомандовал. «Возвращаемся в наше посольство!» Почему-то это предложение не вызвало энтузиазма даже у старшего жулика, который еще надеялся заработать на этой истории. А уж младший думал только о том, как ему спрыгнуть с минимальными потерями с этой тонущей лодки. «Я так понимаю, что пока вам не нужен», — с надеждой в голосе сказал Паренте. «Я бы в гостинице посидел, подождал. В Туранской, к примеру, или Гармской, куда дешевле будет отправиться. И если больше встретиться не придется, так он не останется в обиде. Из этой истории он вынес очень полезный урок. С эльфами не связываться никогда и ни за что. И считает это вполне достаточной платой за собственное участие». «Нужен», — отрезал Таринель, подозрительно поглядывая на людей. «Расскажешь, какая тень и куда полетела?» «То я все, что видел, уже рассказал», — с тоской пробормотал Паренте. «Что изменится от того, что я повторю это лично вашему послу?» Но эльф отвечать не стал. Все, что хотел, он уже сказал. Остальные разговоры представлялись ему лишними. Проходили они как раз мимо телепортационного пункта. Но отстать и свернуть Паренте побоялся. Он лишь покосился туда, но продолжил идти рядом с Таринелем, один мрачный вид которого пресекал любое желание поговорить. Павоне тоже рта не раскрывал. Охрип, видно, когда доказывал страже необходимость как можно скорее идти выручать его собственность. Так в полном молчании и дошли они до представительства Золотого леса. «Быстро вы все решили», — обрадовался посол. Потом нахмурился и уже не так довольно спросил. «А где Филлар?» «Они сбежали. По всей видимости, улетели», — спокойно ответил Таринель. «Сначала заходили в дом к Ардариону, а потом отправились в сторону степи. Думаю, мелкий дракон связался с наставником». Посол нервно дернул носом, что было совсем не характерно для эльфа, и выдавало сильное беспокойство. Обычно эльфийские лица казались прекрасными масками, но сейчас слишком сильные эмоции одолевали данного представителя дивного народа, чтобы думать о производимом впечатлении. «Лучше бы устроили тюрьму в Золотом лесу». Посол страдальчески поморщился. «А то высылают преступников в человеческие земли. Они здесь никого и ничего не стесняются и создают впечатление о нас, как об отпетых негодяях. Неужели так сложно вести себя достойным образом?» Таринель равнодушно пожал плечами. Ему лично было все равно, какое впечатление он производит на людей. Люди его интересовали мало, а уж их мнение о его драгоценной эльфийской персоне и того меньше». Это разозлило посла еще больше. Ведь такое отношение делало его миссию совершенно невыносимой. Эльфийское посольство постоянно получало ноты протеста, касавшиеся поведения то одного, то другого отщепенца. «Какова вероятность того, что Ардарион что-то обнаружит?» — почти прошипел посол. Говорил он уже на певучем высоком эльфийском и совершенно не обращал внимания на людей, даже не думая отдавать дань элементарной вежливости. Несмотря на то, что речь его была необыкновенно красива, Парента заволновался. У него не было опыта Павоны, который уже столько лет общался с Таринелем и считал, что эльфы ему ничего плохого не сделают. У младшего жулика такой уверенности не было, поэтому он со страхом вслушивался в переливы звуков, не складывавшиеся для него ни во что знакомое и оттого пугающие. «Сложно сказать, на что способен дракон», — заявил Таринель. «У них умения и знания с возрастом растут. То, что мне кажется необратимым, для него будет стоить всего одного драконьего дыхания. Ты же знаешь, я не так уж силен в магии». «Не так уж силен», — проворчал посол. «Наворотил столько, что лучшие маги бьются и справить не могут. Вот скажи, стоило это того? На что ты сейчас промениваешь свой талант? На помощь преступникам?» «А чего вы хотели, когда выбрасывали меня к людям?» — недовольно сказал Таринель. «Что, пойду в косметическую лечебницу? Так это, знаете ли, не мой профиль». «Не о том мы говорим», — вздохнул посол и потер подбородок. «Что с этими делать? Доказать наше участие можно только через их показания. Даже если на допросе не выдадут, для любого менталиста они открытая книга. Если девушку расколдуют, молчать она не будет. Такие преступления расследуют под патронажем короны». «Что делать?» — переспросил Таринель и усмехнулся. Нехорошо усмехнулся. «Они хотели поучаствовать в торговле филларами. Я им дам такую возможность». «Ты хочешь...» «У меня было 4 волоска истинного филлара. 4 флакона с зельем я получил. 1 использован для мести, 1 для заработка. А еще 2 я готов пожертвовать на спасение репутации Золотого леса. Ведь того, кого не найдут, допросить нельзя. Правда, придется отвезти их в Золотой лес и тратиться на содержание в клетке. Но это уже такие мелочи». «Итак, посол медленно прикрыл глаза в знак согласия.